Грирсон достаточно умен, но в его распоряжении не было достаточного количества людей, чтобы проделать эту работу надлежащим образом. Тем не менее, он должен был бы обследовать служебный лифт. Он усмехнулся. К счастью для меня, он не сделал этого. Все то время, пока мы играли в прятки, я размышлял над тем, что же я должен теперь делать, и каждый раз приходил к одному и тому же выводу. Я больше не хочу оставаться один. Если мы сделаем все правильно, то сможем исчезнуть отсюда. Во всяком случае, для этого есть определенный шанс. В любом случае, Тесса, ты чертовски рискуешь. Я не против, сказала она, честное слово. До этого моя жизнь не была такой уж прекрасной. И если дела пойдут плохо, я могу снова оставить тебя. Я возьму то, что удастся, сказала она и притянула его к себе. В этот раз они занимались любовью со всей полнотой и страстью, которые были близки к отчаянию, и когда они кончили, Крейг без всякого страха крепко заснул, а снаружи Линтон продолжал наблюдать, злился и страстно мечтал о возможности снять осаду. Крейг мог быть уже за много миль отсюда, но даже если это было не так, то с какой стати он должен подчиняться Грирсону? Даже если он сделает это, почему он должен помогать Лумису? Он переступил с ноги на ногу, покосившись на мрачное облако тяжелое от собиравшегося дождя. Грирсон в каком-то смысле рассуждал правильно, но когда подходило время делать скучную работу, он всегда исчезал. Глава 8. Брэди отправился в больницу во всем великолепии вечернего костюма. Он надел все орденские колодки, в том числе военный крест, звезду Северной Африки, медали за кампанию в Италии и Нормандии. Кроме того, он приколол большой значок, купленный когда-то в доках, который предупреждал: «Девушки, будьте осторожны», и на котором большими красными буквами было написано: «Я 6 месяцев был в море». Брейди намеревался отправиться на бал, который устраивался в больнице, уступая угрозам и просьбам последней из своих жен, но тем не менее выразил свой протест. По дороге на бал он позвонил в больницу, чтобы убедиться, что никто из пациентов не испортит ему вечер. Он намеревался сказать кое-что майор. У него были все шансы на это, хотя миссис Крейг все еще находилась без сознания. Прошло 11 дней, и она за это время не произнесла ни слова, — сказал он ночной сестре. 2 недели назад вы могли поставить 100 против 1, что это никогда не случится. Так что, пока вы живы, никогда не опорожняйте 2-й ночной горшок. Ночная сестра фыркнула, и Брейди, решивший любой ценой произвести впечатление, похлопал ее ниже талии. На танцах он встретил Томаса, полицейского хирурга, которому поставил виски и стал рассказывать, как неудачно устроена жизнь, потому что миссис Крейг лежит себе и помалкивает, тогда как ее муж, вместо того, чтобы радоваться этому, уже давно на том свете. Томас, который был холостяком и не слишком привык к виски, в ответ заметил, что Крейг может радоваться молчанию своей жены, если ему это нравится, но что тот оказался настолько черст и бесчувствен, что даже не поинтересовался состоянием своей жены, хотя она могла умереть. Когда Брейди узнал, что Крейг все еще жив, он заказал еще виски, так что к полуночи об этом знал уже и пресс. Пресс был круглолицым, озабоченным молодым человеком, посланным местной газетой, чтобы правильно записать фамилии, достаточно застенчивым, чтобы отказаться от дорогого пива, однако набравшимся храбрости подойти к Брейди и спросить, а что означает его значок, и воздержавшимся от этого, начав бесстыдно подслушивать, когда было упомянуто имя Крейга. На следующий день оказалось, что круглолицый озабоченный молодой человек является корреспондентом общенациональной ежедневной газеты на Северо-Востоке, и его репортаж появился на первой полосе. Это стало началом большой карьеры. Еще где-то круглолицый озабоченный молодой человек услышал, что Крейг был в Танжере и максимально это использовал. Из лабиринта намеков возникла история о благородном и романтическом преступлении, в которой Крейг, избежав смерти, каким-то образом вернулся на родину, чтобы встретиться с тем, кого он знал, как своих безжалостных врагов. И репортеры снова отправились на север. Одного из них послала газета «Осерватори Романа», другого с фоторепортером журнал «Шпигель». Внезапно появились два француза, заявивших, что не принадлежат к какой-либо определенной редакции. Маршалу пришлось снова встретиться со своим шефом. Он уже встречался с доктором Томасом, беседа с которым оказалась очень нелегкой. Люди из специального подразделения прилагали огромные усилия, чтобы избежать утечку информации, и шеф дал слово, что будет им содействовать.